Вот уж скоро Красное Село. Екатерина вглядывалась в лицо матери, стараясь запомнить каждую черточку. Скорее всего, княгине Ангальт-Цербстской больше не будет дороги к русскому двору. Императрица Елизавета и канцлер Бестужев дали понять, что ей больше не рады. Она выполнила великую миссию, выдала дочь замуж за будущего императора Российской империи и теперь не нужна. Слишком много интриг, многочисленных скандалов и ссор провоцировала, изрядно утомив императрицу Елизавету Петровну. Бестужев же утомился от ловли и перекупки шпионов, которых постоянно вербовала для Фридриха Прусского неутомимая княгиня. Мать и дочь держали на лицах маску холодности, легкой напускной грусти, соответствующей моменту расставания. Но внутри у них бурлили страсти. Княгиня злилась, что не успела выполнить задуманное. Не всех намеченных людей удалось подкупить. Слишком дорого стоили шпионы, немерено тянули у нее золото, а информации — пшик. Приходилось искать новых, замкнутый круг. Но более всего ее душила зависть. Настолько сильная, что при одном взгляде на юную дочь, великую княгиню и будущую императрицу, она пробегала в оскорбленно-обиженных складках ее тонких губ, в узком прищуре темных глаз. «Эх, мне бы твои годы, Фике! Уж я бы развернулась! Всех взяла б, в кулаке держала! Только ты глупенькая, не понимаешь, какая тебе досталась удача! Империя! И мужа, олуха Питера, под каблуком держать не сумеешь! А он, вот бери и крути им! Мало! Ох, мало я Фике наставлений дала! Да что уж теперь, поздно! Попытаюсь на остановке с ней переговорить». Княгиня искоса из-под ресниц взглянула на зятя, который сидел напротив нее и откровенно скучал. Петр не пытался проявить вежливость и завязать разговор с отъезжающей родственницей. А о чем говорить? Показывать радость — неприлично. Растекаться в любезностях и приглашать наведаться — Боже спаси. Пусть по другим дворам путешествуют, тут уже всех допекла. Наконец-то отбывает. Счастье-то какое. Екатерина теперь не будет такой дерганной и заплаканной. Они смогут разговаривать, больше общаться. Он непременно научит ее стрелять из ружей, разбираться в фортификационных чертежах. Это же так занимательно. И все без оглядки, не прячется ли кто за занавеской. В отличие от близких людей, Екатерина грустила по-настоящему. Родной человек уезжал навсегда. Приходилось считаться. Не будь княгиня столь расторопна и настойчива, Фике никогда не стала бы женой будущего императора. Матушка приложила много сил, чтобы этот брак состоялся. Вот только тепла и любви не получила от нее. Так что ж, судьба такая. Но научила ее маменька многому. И Фике будет хитрить, интриговать, потому что так принято в обществе. Чтобы дружить с кем-то, ни-ни, отошлют подальше, как Жукову. Только Екатерина теперь знает, как вести себя. Всех обласкивать, вокруг держать людей подкупленных, не забывать благодарить по праздникам, благо их в православии достаточно. «Стой! Прибыли! Красное Село!» Карета остановилась, и путешественники вышли размять ноги и попрощаться. Княгине было предписано на ночлег не останавливаться, а следовать дальше. Осень только вступала в права, солнце светило еще ярко, но шальной ветерок периодически налетал и весело трепал вуали на шляпах дам. Играл с пышными складками юбок, заставлял изредка прищуриваться. Петр Федорович, то ли из деликатности, то ли от желания скрыть радость расставания, ушел выпить пиво с дороги и перекусить. Мать и дочь остались одни. Екатерина молчала, ей нечего было сказать, кроме слов благодарности. Княгиня же нервно кусала нижнюю губу, периодически оглядываясь, и все не решалась начать разговор, который она считала важным. «Фике, бесполезно говорить что-то. Ты все равно сделаешь по-своему. Но поверь, твоей матери не безразлична твоя судьба», решилась наконец-то княгиня. «Я положила столько сил и средств, чтобы состоялась сия партия. Лучшая, между прочим, в Европе. и, надеюсь, тебе хватит ума не разрушить все». «Я благодарна вам, матушка», — потупила глаза Екатерина. «Не перебивай меня, Фике. Мне так сложно разговаривать». Екатерина послушно склонила голову. Княгиня продолжила. «Умоляю тебя, Фике, не вздумай доверяться Елизавете. Ваш брак, он важен, но твоя малейшая оплошность, и тебя ждет либо ссылка, либо каземат. Не верь ей никогда. Ее ласки, расположению, все может измениться в любой момент». Княгиня опять оглянулась. «Никогда не забывай, есть еще претенденты на престол. Петр Федорович не единственный кандидат на трон. С Бестужевым будь осторожна, хитрейшая лисица, старайся дружить. Собственно, что я говорю? Располагай всех, одаривай словом, лучше монетой, без разбора, Фике, потому что слуги много чего слышат, а потом доносят. Не скупись. От этого зависит, как долго ты проживешь в России. И не забывай». Тут княгиня прижала платочек поочередно к уголкам глаз, промокнув якобы набежавшие слезы. «Не забывай, Фике, свою мать. Я столько для тебя сделала».